Оставались чердак и подвал. Чердак был недоступен. Мощный замок и железная, несомненно, страшно гремучая дверь. Впрочем, Муха уже не ожидал найти там что-либо опасное. Подвальные помещения тоже не принесли сюрпризов. За неструганной дверью оказались каморки, разгороженные жильцами для хранения картофеля, зимних заготовок и хлама. За дверью учрежденческого типа действительно когда-то располагалось учреждение. Несколько столов, покрытых роскошными коврами пыли, хромые одинаковые стулья, стеллаж с полуистлевшими шахматными задачниками, доски, фигуры. Шахматный клуб, скорее всего, детский, пионерский, советских времен. Теперь можно было отправляться и к Петрову куму. Оставалось только дать своим знак, что все, дескать, в порядке. Пришлось еще раз посетить художественное ателье. Муха нашел клочок бумаги, состряпал на нем краткий отчет о своих наблюдениях и дальнейших планах. Сей документ был пристроен в карман докового рюкзака, в тот самый, где док держал сигареты. Муха был спокоен, рапорт не залежится. Поиски кума пошли немного странно. Во-первых, оказалось, что в небольшом городе никто не знает, где расположен проспект Червоной Калины. Одни говорили, что это на Сихове, другие ориентировали Муху на Левандовку. Как вскоре понял Муха, это были диаметрально противоположные концы. Муха гнул свое. Ему, мол, так сказали, что это на Сихове, но даже те, кто вначале называл Сихов, начинали сомневаться и склонялись к Левандовскому или даже Реснянскому варианту. Ресне числилось уже в пригородах Львова. Наконец Муха принял верное решение. Он спросил, как проехать на Сихов. Ему указали маршрут, и через полчаса он был на месте. Проспект Червоной Калины был чуть ли не центральной улицей района, но улицей новой, поэтому ее и не знали. Во-вторых, Муха был удивлен, что ему, вопреки ожиданиям, никто не желает бить морду за его русский язык. Большая часть опрошенных морщилась, как от крепкого уксуса, и, не вступая в дебаты, семенила в своем направлении. Единицы охотно переходили на сильно акцентированный русский и всеми силами старались Мухе помочь. Кум жил в 14-этажном блочном колумбарии на 7-м этаже. Ячейка номер 733. Муха по дороге предусмотрительно завернул в гастроном, так что шел затаренный. Приняли его как еще одного кума. Дровосеки, приподнявшиеся в Москве на штуку баксов каждый, и так выставляли угощение куму, прозябавшему на своем сихове. С приходом же Мухи пьянка пошла в полный рост. А трусковецкая электричка шла в 5 пополудни, и Муха был намерен ее оседлать. Когда к 4 часам Иван, Петро и Павло уподобились куму, который был способен только или нечленораздельно бормотать, или отчетливо мычать, Муха, успевший освоить начатки языка Тараса Шевченко, перешел к решительным действиям. «Хлопцы, вас ждут жинки и дети. Электричка через годину. Вставайте и идем!» — воскликнул он. Повторив этот клич троекратно, Муха поднял таки поверженных алкоголем людей и повел их к автобусной остановке. Хотя Муха пил несоизмеримо меньше, даже под стол лил, он все же поднабрался. И это несмотря на физическую форму. На остановке он понял, что тащит на своем горбу не троих, а четверых. Кум, как оказалось, тоже внял пафосным Мухиным призывом и, по-видимому, тоже собрался в верхнее синевидное. Отступать было поздно, автобуса не было, и Муха поймал машину. На вокзале Муха нашел нужный перрон, сгрузил на него своих попутчиков, а сам сгонял в камеру хранения за рюкзаком. Погрузка тел на подошедшую вскоре электричку состоялась в 2 приема. Сначала кум и Петро, потом Павло и Иван. Где находится синевидная, Муха представлял смутно, но каким-то образом понял, что электричка не прямая. Он расспросил публику, и выяснилось, что пересадку надо делать встрые. Это привело Олега в легкий ужас. его попутчики превратились в недвижимое имущество. Короче говоря, до верхнего Синевидного они добрались лишь к ночи, потому что Муха не успел таки выгрузить аборигенов, пришлось проехать до Гребенева. От Гребенева полдороги плелись пешком, но потом подловили попутный грузовичок и еще долго петляли по переулкам предгорного села, отыскивая нужную хату, в точности, как когда-то гоголевский коленик.